боец гусельный. «Ты что творишь, сплавщик?» — отчаянно кричал Корнила от носовой потеси. «Командуй! Ты что задумал?» Асташа молча глядел на него. Челюстью Асташи занемели, будто на уста наложила печать. Скулы расцвели нежным девичьим румянцем. Барку несло прямо на скалу, лоб в лоб. Треугольная, срезанная поверху стена гусельного с клином елового леса на вершине казалась огромным погребальным голбцом. И Корнила вдруг все понял. Лицо его не дрогнуло, только глаза провалились и стали бешеными. Он сорвал с себя шапку, швырнул за борт, отвернулся и вцепился в рукоять потеси. «Пошли, православные!» Страшно взревел он на бурлаков. И носовая потесь заработала сама по себе, без сплавщика. Корнила, казалось, ворочил ее в одиночку. Двигал вместе с грудой бурлаков, повисших на кочетках. Бурлаки сатанело, носились по палубе вправо и влево. Потесь замахала, как водобойное колесо на плотине в вишняке, сквозь который прет шальная талая вода. Асташа разжал судорожно сцепленные пальцы. Сплавщицкая труба с жестяным бряком упала на кровлю палатки, покатилась по дуге и булькнула в воду. Асташа слышал эти звуки отчетливее, чем нарастающий клёкот бурунов под бойцом. Мимо барки по берегу бежал ельник, точно стая остроухих вагульских собак. За остриями елок мелькал толстый, разбухший столб камня-башня. Асташа оглянулся. Никешка еще ничего не понял. Он не видел гусельного за скамейкой и палаткой барки. Он только вопросительно вздернул брови и приготовился налечь на потесь. Асташа отрицательно покачал головой. Никишка закивал. Корнила разворачивал барку перед бойцом, но это все равно бы не помогло избежать удара. Барку требовалось обеими потесями стаскивать по струе налево, а не поворачивать. Корнила добился лишь того, что барка налетала на бойца бортом, а не носом. И тут Никешка тоже увидел гусельный. «Асташка! Асташка!» — в ужасе завопил он, будто Асташа каким-то образом мог не замечать скалы. До нее оставалось два десятка сажен. Асташа уже содрал голову, глядел на гребень вершины. Барка качнулась, и все. Огрузла в страшном свальном потоке, из которого выхода уже не было. Гадючее шипение зашелестело вдоль бортов и угасло, растворившись в реве бурунов. Пенный вал трясся и прыгал вдоль подножия скалы. Асташа опустился на колени, крепко цепляясь за перильца. Он должен был при ударе удержаться на скамейке. Потом уж, когда барку начнет переворачивать, «все на левый борт!» — успел крикнуть Асташа. Бурлаки заорали, бросая потеси. Белая пена, как метель, вмиг забила глаза, барку могуче приподняла и всем бортом плашмя ударила в скалу. Асташу кинула вправо, но он повис на перилах. Он ничего не видел. В клубящемся тумане пены только слышал вопли, треск и хруст борта, клокотание воды. Вот оно как — биться о бойца самому. Совсем не то, что глядеть, как бьются другие. С натужным стоном гвоздей, которые вытягивало из брусьев, палатка начала горбиться и задираться. Она складывалась, как книга. Робко звякнул, заскрежетал где-то под ногами чугун, трогаясь с места, и тотчас зазвенела под палубой чугунная речка посыпавшегося груза, потом загрохотала водопадом. Барка словно даже с облегчением повалилась на правый борт, и все можно было стерпеть. Крики, грохот, треск, толчки, но только не это опрокидывание палубы под собою. Она непрочной опорой была, конечно, барка-то, но за дни этого сплава Асташа успел привыкнуть и к тряске, и к раскачке скамейки под ногами. Он успел поверить в зыбкую надежность палубы, и вдруг палуба начала дыбиться стаймя. Асташе показалось, будто на подмытом склоне земля плывуном потекла у него из-под ног, будто весь мир вокруг него переворачивается, и небо опрокидывается на землю. Асташа не боялся конца света, о котором толдычили учителя. Что в нем, в этом конце? Ведь за ним последует страшный суд, и добрый Господь наверняка спасет его, Асташу, который к тому времени давно уже умрет после долгой и славной жизни и будет спокойно ожидать Божьего приговора. Асташа боялся другого, что если конец света придется именно на его жизнь. После смерти хоть 100 концов, но лишь бы не в его время. Асташа не мог представить картины страшнее той, где огненные столбы стоят по всей земле, и ангелы сворачивают мир, как свиток. Неужели он все-таки угодил в это полымя? Ужас! Ужас столкнул Асташу рваться вон отсюда и с одежи выскочить из кожи. Барка все заваливалась и заваливалась вправо, словно была огромная, как мир, и не могла сгинуть в мгновение ока. Асташа прыгнул через перильца и упал грудью на обносной брус левого борта, а борт все шел вверх, из отвесного превращаясь в лежачий. Это чугун в брюхе барки катился обвалом на правый борт, и барка вставала на ребро, задирая левую сторону. Асташа перебросил себя на мокрый, холодный и липкий порубень, черный от осмолки. Вознесенный борт вынырнул из тучи пены и брызг. Асташа увидел вздымающуюся над собой стену бойца, побитую, неровную, глыбистую. Как-то совсем обыденно, кое-где она была покрыта лишайниками и мхом, и это показалось Асташе диким, кровь напугала бы его меньше, а сверху наклонилось сияющее небо. Под стеной скалы, вытянувшись огромной плоской рыбой, в перехлёсте пенного варева лежала на боку его барка. Рядом с Асташей корячились какие-то люди, сумевшие выбраться с палубы. Тех, кто останется на палубе, раздавит между баркой и скалой, как комаров, хлопком ладоней. Смятая палатка веером досок выползала по скале вверх, будто крыло растоптанного жука. «Все так долго! Так долго!» Другие барки убивались, моргнуть не успеешь. Ему казалось, что барка трах, он прыг и уже на скале. А еще полжизни должно пройти, прежде чем барку плотно прижмет к камню. Асташа оглянулся, и никого из спасшихся не узнал, все были одинаковы. Просто хрипящие, мокрые люди. Асташа успел еще перекреститься, даже успел вспомнить «Отче наш», но не долгим бормотанием, слово за словом, а разом все, не как молитву, а как икону. И тут барку, наконец, прислонила, прижала к скале плашмя, словно приклеила. Из щели выбила пенные буруны, полоса блестящего черного борта под ногами ощутимо потянула Асташу вниз. Барка, скребя палубой по стене, начала погружаться ко дну. Асташ приподнялся, расклячившись, и растопырил руки. Взглядом он искал выступ, на который можно прыгнуть. «Вон, выступ!» Асташа прыгнул, как кошка, что выпускает все когти. Сейчас он смог бы удержаться на скале, как муха на потолке, смог бы вбить в скалу пальцы, как гвозди. Он и не понял, как это у него вышло. Он почувствовал под собой камень гусельного и, продолжив движение двумя легкими толчками, перекинул себя вверх на мшистую полочку, словно горшок поставил на поставец. Он оглянулся через плечо. Длинная черная полоса борта была уже пуста. Несколько бурлаков, схватившись за обломки, плыли от бойца прочь. Асташа не смог сосчитать, сколько человек плывет. Забыл счет, как деревенский дурачок. Пена завертелась на досках борта, потом борт перехлестнули прозрачные волны, а потом он весь ушел под воду и растворился. Только еще какое-то время из-под воды выбуривало кучи пузырей. На скале осталось висеть прямоугольное полотнище оторванной кровли палатки. Оно за что-то зацепилось углом и громко брякало о камень. Вот и не стало его барки. Пропал труд Кафтаныча. Отныне не быть уже Асташе непобедимым, как батя сплавщиком. Он сам убил свою барку. Чем он теперь лучше Колывана? «Прости, батя», — шептал Асташа трясущимися губами. «Теперь все надо начинать заново. Ничего в будущем нету. Он снова никто, даже хуже, чем никто, потому что его еще пекла совесть». Нет, не пекла, а сдавила, защемила и расплющила, словно он все-таки угодил меж баркой и скалой. И ведь совсем чуть-чуть оставалось до победы. Всего-то боец дыроватый и боец-плакун, и боец-гребешок, а дальше часовая выбегает из камней. Ну чё ж бате стоило увести эту дьяволову казну на 15 верст ниже? «Осташка, не падай, руку давай!» Вдруг услышал Осташа чей-то рыдающий голос. Он едва не сорвался со своего выступа. Повернувшись в другую сторону, он увидел Никешку, который тоже висел на скале, только немного подальше и повыше. Никешка тянул Осташе руку. «Ты как здесь?» Потеряв голос, спросил Осташа. «Так ты прыгнул, и я. Руку давай! Дурак, дурак!» Закричал Осташа и едва не заколотился лбом о камень. «Ты почему не поплыл, как другие? Поднырнул бы под струю, а там 10 саженный берег. Ты зачем со мной прыгнул, дурак?» Осташа не боялся скалы. Все мальчишки лазали по скалам, по тому же дождевому бойцу в кашке. Но Никешка всегда был толще, неуклюже прочих, всегда ползал хуже, медленнее, всегда трусил и, бывало, ревел. А однажды он слетел так, что расшибся в кровь и едва не убился. И батя единственный раз врезал Осташе по загривку. «Зачем мучаете Никифора, если он вам не ровня? Руку давай, не падай!» Просил Никешка и тянулся к Осташе. «Да сам я!» Осташа быстро и ловко вскарабкался к Никешке, встал во весь рост, прислонившись спиной, и оглядел створ. Маленькая лодка с двумя человечками плыла уже мимо башни, примериваясь зачалиться на шорохе перед гусельным. Конечно, это были Чупря и Колыван. Конечно, они видели Осташу Никешку посреди стены бойца. «Ты со мной дальше не полезешь!» — отрезал Осташа. «Да как же!» — растерялся Никешка. «Нет!» — заорал Осташа. «Нет! Ты на себя посмотри! Ты же меня вдвое тяжельче! У тебя же брюхо на аршин вперед торчит! Ты же сорвешься, свалишься! Куда ты? Туда и я!» — опасливо ответил Никешка. «Я ведь уж говорил тебе! Нет!» — Осташа застучал в камень кулаком. «Ты детство наше вспомни! Кто с дождевого падал? Стой здесь! Держись и стой! Я до рассольной сбегаю, веревку тебе принесу! Я столь долго не выстою! Стой, держись! Сгинешь ведь со мной! Нам еще 10 сажен вверх! Да я ж посильнее тебя буду! Долезу! Здесь не мешки таскать надо! Сорвешься! Стой!» Никешка помолчал. «Я за тобой полезу!» — тихо ответил он. Они стояли, как приколоченные к стенке. Осташа заскрипел зубами. «Ну что ему делать? Я тебя сам скину!» — предупредил он. «Выплывешь!» Никешка начал потихоньку отползать в сторону. «Не дамся!» — предупредил он. «Лезь давай, я за тобой!» Не было времени убеждать Никешку. Не успеют они забраться на вершину раньше Чупри с Колываном. Им конец, столкнет их Чупря, это верно. Осташа развернулся так легко, словно стоял в своей избе на лавке. Он пауком быстро вскарабкался на сажень и остановился. Оглянулся. Никешка лез. Осташа, прищурившись, рассмотрел скалу, наметил путь и взобрался еще на пару сажен. Он совсем не боялся. Никешка пыхтел, полз позади и внизу. Осташа поднялся еще и замер. Дальше шло самое трудное. Вот дотуда он еще залезет, это можно. Оттуда, если на пальцах повиснуть, можно вот на тот выступ, с него почти дорожка, и все. Больше некуда. Всего с аршин остается до свисающего елового корня. А как добраться, прыгнуть, он бы прыгнул, а не Никешка. «Никифор Константинович, Христом Богом молю тебя, останься тут!» Дыша в камень, сказала Осташа, не оглядываясь. «Я смогу дальше, а ты нет. Там прыгнуть придется, и для того надо чуть присесть. Я отприсяду, а у тебя брюхо. Я ведь не со злости, не с досады. Я за тебя боюсь. Ну как я бабе Груне в глаза посмотрю?» Никешка засопел совсем рядом. «Ты прости, Остафья Петрович», — тихо ответил он. «Раньше надо было бояться. Я здесь не устаю. Я тоже прыгну. Давай, давай вперед, давай, пока силы не кончились». Осташа злобно полез вверх, почти не примериваясь. Он сунул пальцы в щель и качнулся над пропастью, перелетев на выступ. Потом по мшистой, покатой полочке поднялся до последнего выступа. Дальше надо было прыгать и хвататься за корень. Вершина скалы была совсем близко. Осташа ждал. Он был готов к тому, что услышит крик, а потом всплеск, но услышал над ухом тяжелое сопение. «Вишь, перекачнулся же!» — сипло сказал Никешка, вставая рядом. «Последний не надо!» — оборвал Никешка. «Решено уже!» Асташев повернул лицо и посмотрел на Никешку. Тот стоял весь вытянувшись и плотно прижавшись животом к скале. Руки у Никешки были подняты. Окровавленными пальцами он держался за какую-то каменную морщину над головой. «Давай попрощаемся, мало ли чего!» — сдавленно предложил Никешка, не глядя на Асташу. «Простите мне, вины мои перед вами!» «Астафий Петрович, прощаю!» — ответила Асташа. «А вы меня трижды простите, Никифор Константинович! Я перед вами трижды виноватее, и я прощаю!» Асташа стащил через голову гайтан с гроздью крестов и повесил его на выступ так, чтобы ни ветер, ни дождь не сорвали. «Если я сгибну, — сказал Асташа Никешке, — а ты выберешься, то потом достань эти кресты и отдай Колывану Бугрину. Это сплавщиков, родильные крестики. Колыван знает, чего делать с ними. Не забудешь?» «Не забуду!» Асташа перекрестился, царапая руку. Потом он чуть отдался от скалы, задрав голову и уставился на извив елового корня вверху. «Ну, на аршин бы подлететь!» Асташа еще отодвинулся от скалы, поднялся на цыпочки, распластался грудью по камню, вздернул руки, скрючив пальцы, оттопырил зад над пропастью, выдохнул, напрягся. Второго прыжка не будет. Асташа метнул себя вверх. Корень ткнулся в ладони. Асташа висел на руках. «Взял! Я взял!» — закричал он Никешке. «Можно!» Он подтянулся, прижался к корню щекой, потом забросил, наизвив локоть, заскреб ногами. И полез наверх. Голый камень сменился мхом. Отвес крутым скатом. Уже через миг Асташа наступил на извив корня ногой и выпрыгнул на верхушку гусельного. И тотчас развернулся, лег брюхом на землю и высунул голову обратно за край обрыва, чтобы видеть Никешку. Эх, была бы у него веревка, хоть пару сажен, сбросил бы другу. Рубаху, штаны порвать. Так не выдержат они тяжести Никешки совсем из апреля. Был бы хоть ножик с собой, срезал бы елку длинную. Опустил Никешке ствол. Ничего нету. Только вина. Асташа видел Никешкины руки и макушку. Никешка стоял все так же. Далеко-далеко. Глубоко-глубоко внизу под ним шумели, пенились, пучились и сверкали буруны у подножия бойца. «Ну!» — выдохнул Асташа. «Давай, братец! Молюсь за тебя, родной! Давай! Не теряй силы!» Он врал! Он не мог сейчас молиться, он не мог думать ни о чем, кроме Никешкиного прыжка. Но пусть в Никешку вдохнет силы вера в то, что за него молятся. Никешка поднял голову, все лицо у него было залито слезами. «Я боюсь, Асташ!» — выдавил он. «Давай, чтоб тебя!» — закричал Асташа. Никешка закусил губу, чуть присел и прыгнул. Асташе показалось, что он не допрыгнул, но Никешка повис на корне. «Есть!» — заорала Асташа, ужом отползая назад. «Есть, братец! Теперь давай, подтягивайся, лезь!» Но Никешка висел безвольно тряпкой и только вяло шарил ногами по скале. Было видно, что даже корень дрожит, так Никешку трясло. «Не могу!» — прошептал он. «Да ты чего?» — надрывался Асташа. «Допрыгнул же! Допрыгнул! Все! Давай же, милый! Ну!» Никешка поднял на Асташу мокрое бледное лицо. «Не могу». Асташа молчал, впиваясь пальцами в землю. «Матушке, не говори». По-детски, как прошалость, вдруг попросил Никешка. Пальцы его ослабли, ладони разжались. И вдруг его уже не стало на корне. Он канул вниз, как тяжелая весенняя капля. Он упал без крика. На полполете его мазнуло ногами о выступ, кувыркнуло в воздухе и ударило о скалу головой. Он плашмя рухнул в буруны и исчез, даже без всплеска.